Зато вместо них подошла пехота. Гренадеры тесаками рубили колючую проволоку, изрыгая странные проклятия. Она пружинила и не поддавалась клинку, а мерные залпы орудий продолжали целыми взводами выносить пруссаков. Солдаты попытались просто повалить повозки, чтобы проволока упала на землю, но оказалось, что между повозками установлены крестообразные рогатки, не дающие проволоке опасть. Тем не менее удары тесаков наконец сделали свое дело, прорубив проходы, и прусская пехота беспорядочно хлынула на русские батареи, вступая в рукопашные схватки с прислугой. Казалось, победа близка, но тут земля задрожала под поступью могучих коней, и на батарее Ермолова оказалось три эскадрона русских кирасир. Обрушившись на нестройных, не способных встать в каре пруссаков, кирасиры рубили их с высоты своих седел. Затем загремело «Ура!», и на поле боя оказались русские егеря, телегами переброшенные на помощь Костюшка из второй армии. Всюду бой тотчас же переходил в рукопашную, что не давало пруссакам реализовать главный свой козырь – быстрый, хоть и неточный, залповый ружейный огонь. Вновь войска смешались в рукопашной, где русские чувствовали себя как рыба в воде, а пруссаки, напротив, не в своей тарелке. И уже через четверть часа случилось неизбежное – прусские солдаты побежали. Полковник фон Вартенбург, командовавший немецкими егерями, был ранен и оказался в плену. В этот момент подоспела на помощь гвардейская кавалерия Деприрадовича. Два полка, кавалергардский и конный, заняли оборону на правом фланге, а уланские и драгунские полки подкрепили левый фланг. Кульминации сражения достигла к 5 часам вечера. Две дивизии пруссаков атаковали левый фланг Костюшка, прорвали оборону и вновь захватили остров. Но их дальнейшее продвижение было остановлено яростной штыковой контратакой батальона Костромского полка. Воспользовавшись замешательством противника, устремились в атаку лейб-гвардии уланские и драгунские полки. Их повел на врага граф Остерман Толстый. Одна из дивизий пруссаков бежала в близлежащий лес, вторая вступила в бой и была разгромлена, только пленными потеряв более 500 человек. Следующая атака была предпринята пруссаками в час дня. Гогенлое, видя неуспех своих войск, в этот раз попытался было разгромить левый фланг союзников, но атака пруссаков была легко отбита. Подвижная артиллерия Ермолова совершенно спокойно перекатилась с левого фланга на правый, открыв столь же убийственный огонь. Одновременно Костюшка ударил по врагу на обоих флангах, а два полка казаков послал в обход левого фланга противника. Это вынудило Гогенлой прекратить атаку и искать другого решения. К четвертому часу дня бои стали утихать. Ни одна из сторон не добилась перевеса, но тут на левом фланге прусской армии затрещали выстрелы. Это подошли основные силы армии Бонапарта. Не разворачиваясь даже из походных колонн, они сразу же бросались в бой, проминая тонкие линии прусских построений. С подходом второй русской армии ситуация резко изменилась. Если в первый день битвы армии Гогенлой численностью 60 тысяч солдат противостояли 35 тысяч поляков и 16 тысяч русских, то теперь у союзников был двукратный численный перевес. Измотанные и поредевшие в сражении прусские силы были окружены 80-тысячной русско-польской армией. Колонна под командованием Милорадовича заняла Ружаны, где находилась главная квартира Гогенлоя. Принцу пришлось бежать на юг, оставив свои войска без командования. В наступающей темноте прусским войскам не оставалось ничего лучшего, как скрываться в холодных лесах к востоку от деревни Остров. Весь лагерь и обоз прусской армии оказался в руках победителей. Командование русско-польской армии принял прибывший старший по чину генерал-поручик Бонапарт. Около 10 часов утра следующего дня русский главнокомандующий приказал войскам строиться в боевые порядки. Тем временем пруссаки, проведшие ночь в сыром лесу под проливным дождем, совершенно утратили волю к сопротивлению. Отрезанные от путей к бегству, в час дня они начали сдаваться в плен. Вместе с 42 тысячами солдат и офицеров сдался и весь находившийся при войсках командный состав. Значительной части пруссаков удалось разбежаться по окрестным лесам и горам, но они больше не представляли собой организованной военной силы. Глава 19. Надворный советник Николай Петрович Рязанов с грустью всматривался в расстилающийся перед ним бесконечный горизонт. Позади у него осталась долгая и трудная дорога через всю Россию и Сибирь, 11 тысяч верст. Успел уже побывать и на Камчатке, и на Алеутских островах, и в Новоархангельске. А теперь так и вовсе занесло его в южные широты. Совместно с капитаном Ратмановым прибыл он к Сандвичевым островам. После смерти Екатерины Великой жизнь Николая Петровича, как и многих других дворян, резко переменилась. Несколько лет Рязанов служил при дворе Екатерины II в канцелярии Гавриила Державина, дружившего с его батюшкой, Петром Гавриловичем. Казалось бы, вот тебе торная дорога, служи и служи. Но, увы, затем судьба направила его совсем по иному пути. В 1794 году Николая Рязанова послали в Иркутск, инспектировать северо-восточную компанию, торговавшую пушниной. Там он познакомился с владельцем промысла Григорием Шелиховым, а вскоре и женился на дочери купца Анне. После смерти тестя Рязанов стал совладельцем компании, а после воцарения императора Александра и объявления компанейской свободы, сиречь беспрепятственного создания разного рода компаний и обществ, объединил дело с другими купеческими фирмами и создал в Сибири мощное торгово-промышленное общество, российско-американскую компанию. Однако государственной службы Николай Петрович не оставил, и был направлен на Тихоокеанское побережье сразу в двух ипостасях, как государственный чиновник, имеющий дипломатические и административно-хозяйственные поручения, и как служащий компании, в целях ревизии ее работы. За несколько месяцев он успел посетить побережье Охотского моря, Камчатку, Курильские острова, берега Аляски, остров Кадьяк. Результаты ревизии были противоречивы. И вот это все надобно изложить в письменном виде, а с чего начать, даже и не поймешь. Слишком много всего произошло. Огромное багровое солнце быстро проваливалось в бескрайний Тихий океан. Николай Петрович тоскливо проводил его взглядом и вновь взял в руки перо. Так или иначе, а отчет сам себя не напишет. Задумчиво макнув перо в непроливающуюся чернильницу, Рязанов принялся каллиграфическим почерком выводить. «Милостивые государи, доношу до вашего сведения, что пришел я 31 июля числа на Кадьяк благополучно, хоть и не без приключений. Жестокий ветер, накануне случившийся, показал нам всю недоброкачественность судов местной постройки. На судне, коим мы следовали, СВ Марии, свежим ветром отломало бушприт, так что мы на силу попасть смогли в гавань в Кадьяке. Такое построение охотских судов здесь в обыкновении. Невежество судостроителей и бесстыдное грабительство местных приказчиков компании доставляют ей суда дороже, нежели где-либо, и притом никуда не годные. Побыв на Кадьяке 3 недели за починками сего судна, почитаемого как лучшее и новейшее во всей компании, компанейского судна, вышел я 20 августа и пришел в Новоархангельск благополучно того ж месяца 26 числа, но токмо благодаря удаче. Все 5 дней плавания нам сопутствовал устойчивый фордевинт, и я думаю, ежели бы на плоту из Кадьяка вышли, то и тогда бы достигли здешнего места. Как вам прекрасно известно, порт Новоархангельск заведен нашим директором, Геном Барановым, по своему усмотрению и инициативе. Я нашел здесь Александра Андреевича благополучно водворившегося. Место здесь исключительно богатое. Всю губу окружают хребты превысочайших гор, покрытых до вершины строевым лесом. Место для Новоархангельской крепости избрано на высоком камне, вышедшем в губу полуостровом. Здесь устроены добротные, огромные казармы с 2 бастионами и башенками. На одном из прилежащих островков поставлена башня с маяком. Подле казарм имеется большой и добротный корпус, содержащий в себе 2 лавки, магазин и 2 подвала. Подле него амбар и цех для производства работ компанейских. Напротив крепости устроен преогромный сарай для поклаж с рубленным к морской стороне магазином, а между ним и крепостью пристань. Имеются также кухня, баня и казарма для служащих в компании. Живем мы все очень тесно, но всех хуже живет наш приобретатель мест сих, господин Баранов, в какой-то дощатой юрте, наполненной сыростью до того, что при здешних сильных дождях она со всех сторон течет, как решето. Чудной человек. Скажу вам, милостивые государи мои, что Г. Баранов есть весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы. О себе он не заботится немало, радея лишь о сотрудниках своих. Имя его громко по всему западному берегу до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а дикие народы, боясь его, из самых дальних мест предлагают компании свою дружбу. Признаюсь вам, что с особливым вниманием штудирую я сего человека. Важные от приобретения его последствия скоро дадут ему в России лучшую цену. Истинно скажу вам, милостивые государи мои, что господина Баранова надобно вам беречь, ибо по нынешнему устройству края новый человек не скоро найдется здесь, да и пока будет ознакомливаться, компания уже почувствует великие и невозвратные потери. Таково-то ненадежно и безобразно устроение торгового нашего тела. По прибытии своем я немедленно уведомил Александра Андреевича, что Новоархангельской вся территория островов, получившая название «Архипелаг Александра», отныне переходит во владение российской державы, с выплатой компании некоторой компенсации за сделанные здесь постройки. В следующую навигацию прибудут воинская команда и офицеры, что займут Новоархангельскую крепость. Управитель отвечал, что уже извещен о том капитаном Ратмановым, тот год привезшим из Калифорнии много продовольствия. Далее сообщил я, что теперь работа компании будет строиться на новых основах. Придется покупать на торгах у короны патент на добычу морского бобра и котика, на Алеутских островах, островах Прибылова, Командорах и в архипелаге Александра отдельно. В торгах могут участвовать и иные кумпанства, а потому надобно оценить наши возможные от того прибыли и сообразовываться с ними. В Аполе береза стояла, глухо, как из погреба, раздался вдруг нестройный хор пьяных голосов. Рязанов поморщился. Ох уж эта водка, сколько судеб она поломала, какую невероятную ценность придают ей промысловые люди. Иной раз, придя с многодневной охоты, готовы из-за шкалика ножами резаться с такими же, как они, русскими людьми, а сколько драгоценного хлеба тратится на выгонку спиртного. Впрочем, в этом отдаленном краю, где жизнь столь тяжела, а развлечений так мало, крайне трудно добиться трезвеннического образа жизни. Только глубоко верующие или крайне увлеченные происходящим люди, как сам Рязанов, например, могут игнорировать зеленого змея, а вот остальные. Рязанов попытался сосредоточиться, но пивуны не унимались. Как же сильно разносятся все звуки на корабле. Деревянные переборки, редкие и тонкие, совершенно не сдерживают звуки, и все подробности пьянки, происходившей теперь в капитанской каюте, были слышны Рязанову во всех подробностях. Ну как тут работать? Тяжело покачав головой, Рязанов встряхнулся и усилием воли заставил себя продолжать. Дикие, или, как их кличут русские промысловые люди, калоши, под действиями господина Баранова, надолго ли, нет ли, но, кажется, присмирели. Надо сказать, что они вооружены от бостонцев лучшими ружьями и пистолетами и имеют фальконеты, так что Баранов, весною отослав на добычу бобра более 600 человек русских и кадьякских американцев, был в превеликом за них страхе. Однако же все возвратились благополучно. Теперь, когда везде прошел слух о передаче Новоархангельска под коронные владения, о сильном водворении нашим, прибытии СВ Рафаила, положение наше упрочилось. Особенно появление указанного судна, нового клипера из Калифорнии, весьма быстроходного и исправного, да еще и обшитого медью, должно отпугнуть иностранцев, привыкших безнаказанно торговать тут порохом и водкой. Также рассказал я Баранову о ваших, милостивые государи, планах на устройство на Аляске медного прииска и литейного завода. Александр Андреевич всецело сие одобряет, рассказывая, что у калошей весьма обыкновенно бывают в ходу поделки из самородной меди. Ее тут, у подножия одной из гор, превеликое изобилие, так что при правильной постановке дела можно ожидать отличных результатов. Много худшие положения нашел я на Курильских островах. Тамошние управители чрезмерно увлекаются бахусом, в ущерб делу. Дошло до того, что в крепости Океанской на острове Кунашир-пьяницы эти затворились и объявили свой отказ подчиняться российской власти. А ведь рядом Япония. Какой соблазн для их людей. Истинно во весь век мой не удалось мне быть свидетелем подобного буйства и пьянства, и я велел вас известить только для того, чтоб были вы сведомы, что переносит правитель ваш. Знали, что здесь делается, и приступили скорее к образованию областей и постановлению строгих изысканий. Перепившись с кругу и споя промышленных, не ручаюсь, чтоб когда-нибудь сами хуже калошей компанию вовсе не разорили. Я не нахожу пока мест действенных средств, как исподволь возвратить всех сих молодцов к порядку. Скрутил бы я их давно, да чую, многие беды возможны от крутых мер. О духовной миссии скажу вам, что она крестила здесь несколько тысяч, но только совершенно формальным образом, не пытаясь ни просветить, ни исправить нравы. Монахи наши отнюдь не идут путем францисканцев в Калифорнии или иезуитов в Парагвае, и не пытаются развить понятия диких. Впрочем, есть пастыри, способствующие образованию туземцев. К последнему отменно способен отец Нектарий, которому поручил я дирекцию над училищем и обещал в штате заложить ему жалование, которая действительно принадлежит ему за труды его, а отцу Герману отделил 20 мальчиков для обучения практическому земледелию, брав их с собою на Еловый остров для произведения над посевом хлеба опытов, разведения картофеля и огородных овощей, обучения к изготовлению грибов и ягод впрок, вязания неводов, приготовление рыбных припасов и тому подобного, возвращение их на зиму в училище, где будут учиться читать, писать и катехизису. Сим средством, надеюсь, я первые 20 семей вам, земледельцев, приготовить и думаю, что мальчики, привыкнув к трудам, доставят компании прочных и грамотных хлебопашцев. Государь-император давно дал мне указание устроить в Охотском море, а оттуда, и по всему Тихому океану китобойный промысел. Китовое мясо в Японии почитается за лакомство, и тамошний народ охотно покупает его в обмен на свои произведения. Торг сейчас налажен на острове Шикотан, но по малолюдству северных областей японских не дает должных выгод. Полагаю необходимым устроить еще одно торжище, скажем, на островах Цусимских и Киэлигата. Тут близость южных, не в пример более богатых японских областей, даст этому предприятию совершенно иной вид. Японские товары для нас весьма привлекательны. Там можно купить чай, рис, шайолк. Вдруг резкий стук открываемого люка отвлек Рязанова. Он оглянулся и увидел душераздирающее зрелище. Король острова Гавайи, его величество Камиамиа I, шатаясь, вышел на палубу. Темнокожий жизнерадостный толстяк-весельчак перегнулся через борт и с шумом изверг содержимое желудка. Увы, произошло это совсем не по причине морской болезни. Его величество был мертвецки пьян. Окончив опорожнять желудок, его величество укоризненно просмотрел за борт и, пробурчав что-то на своем тарабарском наречии, звонко рубанул ладонью по планширю, будто бы досадуя на корабль, на котором он так славно напился. Вновь хлопнула крышка люка. Бледный, но твердо державшийся на ногах капитан Ратманов появился следом, решив, видимо, удостовериться, что с их величеством все благополучно. «Отчего же вы не веселитесь, Николай Петрович?» — укоризненно произнес моряк. «Ведь налаживать сношения с местными — это ваша забота. Увольте, Макар Иванович, я этого не умею». Брезгливо косясь на короля, отвечал Рязанов. Все мне», укоризненно покачал головой Ратманов и увлек его шатающееся величество обратно в капитанскую каюту. Рязанов вздохнул. Эта ромовая дипломатия никогда ему не нравилась, но что поделать, если дикари так любят выпить. К этому времени стало так темно, что Николай Петрович уже не видел исходящих из-под его пера слов. Тем не менее он упрямо решил закончить письмо. Быстро наступавшие сумерки заставили его зажечь спермацитовый фонарь. Наконец, все было устроено, и Рязанов без помех продолжил свой отсчет. «Сейчас мы находимся в бухте на острове Гавайи, ведя переговоры с местным царьком об устройстве здесь китобойной базы. Острова сии лежат, можно сказать, в центре Тихого океана и представляют собой самое великолепное место, дабы пополнить припасы, отремонтировать судно и дать роздых людям. Сандаловое дерево, в изобилии тут произрастающее, имеет в Китае изрядный спрос, а местность прекрасно приспособлена для выращивания любых плодов, от сахарного тростника до гивейного дерева, так что владения сии были бы нам кстати. Король Камиамиа за небольшую помощь ружьями и фальконетами охотно перейдет под наше покровительство и сможет завоевать остальные острова. Китобойный промысел согласно распоряжению государя-императора налаживается, чтобы поставлять китовое мясо в Японию. Капризные местные жители неохотно торгуют с чужеземцами, но при этом без ума от китового мяса. За него они охотно продают свой чай, шелк и иные изделия. Оттого и налаживаем здесь китобойное дело. Солнце окончательно зашло, и тотчас наступила кромешная тропическая тьма, рассеиваемая лишь светом огромной желтой луны. Лунный свет отражался от волн океана, образуя светящуюся шафрановую дорожку из водяных бликов. Минуту Рязанов смотрел на серебристую рябь океана, наслаждаясь вечерним бризом и разминая затекшую от длительного письма руку. Увы, но на нашем севере так не посидишь и такого не увидишь. Какой благодатный край! Вот бы принял его государь-император под свое покровительство. Вдруг Рязанову показалось, что, но слышит женские голоса. Что это? Русалки? Голоса стали громче, и вдруг он услышал негромкий, но требовательный стук кулачком по медной корабельной обшивке. Не без душевного волнения Рязанов подошел к фальшбору и перегнулся через него, вглядываясь в темноту. И правда, там внизу, едва заметные в темных водах, качалось на волнах несколько прелестных женских головок. Прекрасные туземки переговаривались о чем-то на своем языке, и потону их было понятно, что они чем-то сильно озадачены. Пораженный столь странным происшествием, Николай Петрович подхватил свой масляный фонарь, привязал к верхнему кольцу конец просмоленного линька, тугой бухтой свернутого на палубе, и, подойдя к борту, осторожно спустил фонарь на несколько ярдов вниз. И что же он увидел? В чистейших, кристальной прозрачности, водах океана действительно плавало несколько молодых привлекательных женщин. Все они были черноволосыми смуглолицами представительницами местного племени. И, несмотря на то, что из одежды на них имелись только лишь серьги, дамы обнаруживали недвусмысленное желание подняться на борт. Именно в тот самый момент, когда Рязанов опустил фонарь к воде, одна из туземок, высоко подняв руку, пыталась зацепиться за медную обшивку корабля и вскарабкаться выше. Из воды показалась ее прекрасная крепкая грудь с темными сосками. У Рязанова закружилась голова и все поплыло перед глазами. Не часто увидишь подобное в северных широтах, где приходилось ему обретаться последнее время. Но тут девушка издала досадливый вопль и сорвалась, с головой погрузившись в воду. Появление у них над головой у источника света обратило внимание дам на Рязанова, но не заставило быть стыдливее. Сначала они что-то кричали Рязанову на своем гортанном наречии. Затем, видя, что он не понимает их намерений, одна из туземок, энергично подплыв к борту, попыталась уцепиться за линь, которым был привязан фонарь, но не смогла до него дотянуться. «Нет, это решительно ни на что не похоже», — сам себе молвил Рязанов, подняв свой фонарь обратно на борт. «Надо все-таки выяснить, кто они и чего хотят. Нужен толмач». Переводчик на судне был, но, с несчастью, только один, и находился он сейчас в капитанской каюте, на большой дипломатической пьянке. Пришлось Рязанову спускаться. В капитанской каюте стоял чат кутежа. Дорогое французское вино, дешевый ром с Филиппин, лимоны, ананасы, манго, все это в ужасающем беспорядке было навалено на принесенный из кают-компании большой стол, за которым восседал гордый туземный король Камиамиа, занимая громадой у своего темнокожего величества добрую половину стола. По левую руку присутствовал капитан Макар Иванович Ратманов, по правую – Адик ван дер Хаак, красномордый рыжий голландец, долгое время проживший на острове Оаху, выучивший язык гавайцев и принятый в команду толмачом. Ратманов о чем-то горячо спорил с королем, а голландец заплетающимся языком переводил. Рязанов, с трудом пройдя через настоящий завал из опрокинутых стульев и корзин, осторожно тронул голландского морского волка за плечо и любезнейшим образом попросил его выйти на верхнюю палубу, дабы развеять некоторые недоразумения. Поначалу Эддик не хотел оставлять своих подопечных, но, заметив, что капитан и король прекрасно уже понимают друг друга безо всякого перевода, с трудом поднялся и последовал за Николаем Петровичем. «Вот, будьте любезны, тут несколько туземных людей женского полу плавают возле полубака, а чего хотят, решительно непонятно», — пояснил Николай Петрович, вновь направляя свет фонаря за борт, туда, где последний раз видел прохлаждавшихся в соленой воде наяд. Однако, как оказалось, они отплыли чуть в сторону, к носу корабля, и теперь, обнаружив там якорный канат, пытались влезть по нему на судно. Более того, несколько свободных от вахты матросов всячески помогали им в этом начинании, протягивая багор на длинной рукоятке и громко подбадривая советами. Свет лампы осветил темные, будто выточенные из бразильского дерева фигуры туземок. Одна из них, одетая лишь в мокрые, ослепительно черные волосы, залезла уже выше всех и уцепилась о багор. «Эй, вы, отставить! Убери багор, говорю!» — испуганно вскричал Рязанов. Матросы, перепугавшись, потянули ручку багра на себя. Темнокожая дама от неожиданности взвизгнула и рухнула в воду, сорвавшись с каната. Некоторое время было неясно, что же с ней усталось, но затем она вынырнула, резко покрутив в стороны головой, дабы облепившие ее лицо мокрые пряди волос разлетелись в стороны. Досадуя на свою неловкость, она с легкой гримасой сунула в рот ладонь, видимо, порезавшись то ли об агор, то ли об облепившие якорный канат ракушки. Еще две туземки, завидя это, тоже нырнули в воду, будто не решаясь покинуть сопровождаемую ими персону. Подплыв к первой женщине, дамы наперебой стали что-то лопотать, осматривая ладонь пострадавшей и даже порываясь слезать ее кровь. Голландец, с усмешкой наблюдая происходящее, что-то крикнул им вниз. Туземки, заслыша родную речь, стали что-то ему отвечать. Наконец, видимо, разобравшись в случившемся, Адик сообщил Рязанову: «Сударь, нет решительно никаких причин для беспокойства. Эта дама, четвертая супруга нашего августейшего гостя, короля Камиамиа I, красавица Калакуа, а остальные, ее придворные дамы, они прибыли выяснить, когда его величество соизволит вернуться во дворец. Г.М. До Рязанова постепенно стал доходить сюрреалистический смысл происходящего. Туземный король пьянствует на их корабле уже третий день, и беспокойство его супруги вполне понятно. Однако же, какова непосредственность этих дикарок? Нисколько не сомневаясь в собственных силах, они проплыли две мили, отделяющие берег от якорной стоянки кораблей Ратманова. И вот теперь обнаженная королева и несколько ее фрейлин плавают в нескольких ярдах от Рязанова, совершенно не стесняясь своей наготы. А что скажет король Калиамия? Какие мысли могут посетить владыку острова, если он застанет свою супругу, пусть и четвертую, выставившую себя на обозрение целого экипажа корабля? Какие-то мгновения Рязановым владела паника, но вскоре он взял себя в руки. «Отправляйтесь вниз, все вниз», — первым делом приказал Николай Петрович нижним чинам, и те крайне неохотно поплелись к люку. «Я полагаю, сюда немедленно следует пригласить его величество», — категорически заявил Рязанов голландцу тотчас, как последний матрос покинул верхнюю палубу. «Только он может найти выход их этого казуса». Голландец пожал плечами и, весело что-то насвистывая, отправился за королем. Похоже, что беспокойство Николая Петровича он совершенно не разделял. Через пару минут на палубу с трудом вышел гигант Калиамия I. Пошатываясь, он подошел к фальшборту, с громким стуком поставил на него тяжелую оловянную кружку для пунша и, перегнувшись, принялся с громкой досадою что-то выговаривать своей четвертой супруге. Та не менее резким тоном ему отвечала, на что его величество изволило изображать разные красноречивые гримасы, вращал глазами, рычал и кипятился. Наконец, после нескольких фраз супружеская ссора достигла апогея. Его величество схватил кружку и запустил ею вниз, прямо в воду, и, прорычав что-то напоследок, отправился обратно в каюту Ратманова. У Рязанова сжалось сердце, но когда король удалился, то Николай Петрович, подбежав к борту, увидел, как по серебряно-желтой лунной дорожке медленно уплывают в сторону берега несколько голов туземных женщин. «Ну, слава богу, кажись, не попал», — облегченно выдохнул он. «Да, люди черные, а ведут себя точь-в-точь, как наши. Иной раз купеческая дочь также приходит к трактиру, вызволять муженька, охваченного болезнью души. Надо бы посетить эту колокуа на берегу, засвидетельствовать почтение, справиться о здоровье, и все такое прочее. А отчет надобно срочно отправлять». Будучи одним из крупных акционеров и действующим директором русско-американской компании, я, получив письмо Рязанова через несколько месяцев, полностью одобрил его идею в отношении Сандвичевых, Гавайских островов. Любивший выпить король Камиамиа получил ружья и несколько шхун, позволивших ему завоевать соседние острова. На Гавайях тут же начали выращивать ценные колониальные продукты, в основном дерево гивей, индиго, сахарный тростник, ананасы и кофе. Здесь же в местных водоемах начали разводить форель. Но был еще один источник доходов, для полноценного появления которого на Сандвичевы острова прибыл из порта Александрийска господин Паллас. Глава 20. Известие об атаке англичанами Копенгагена сильно встревожило Петербург. И пусть датчанам удалось отбиться, но это отнюдь не означает, что англичане не будут пытаться ударить по ним снова, заставляя выйти из лиги нейтралитета. На срочно созванном военном совете было решено оказать датчанам, как слабому звену нашего тройственного союза, самую всестороннюю помощь. И первое, что приходило тут на ум, срочно переправить им наши блиндированные плоты, дабы перекрыть Эрисун и Кронштадтскую эскадру для блокады Большого Бельта. И если со вторым проблемы не наблюдалось, наш флот зимовал в этот год не в Кронштадте, а в Балтийском порту, очищающемуся от льда много ранее, чем Финский залив, то с транспортировкой плавучих батарей возникали очевидные вопросы. Изначально я планировал перебросить в Зунды плоты в разобранном виде, перевезя их в трюмах ластовых судов, но их сборка в Дании заняла бы недопустимо много времени. Необходимо было перебросить уже боеготовые батареи, стоящие сейчас на защите Кронштадта, но они не имели парусов и были не самоходны. Конечно, можно было просунуть в орудийные порты весла и грести, но скорость движения получалась совершенно ничтожной. Как хорошо, что у нас уже имелись на Балтике два парохода. Именно их мы и использовали для буксировки батарей в Данию. И, в конце апреля, держась в основном шведских берегов, две плавучие батареи 5-узловым ходом отправились в Эрисун. Следом двигались еще 6 батарей, буксируемые грибными фрегатами. Но они шли со скоростью 1,5-2 узла и иногда просто стояли на месте, не в силах преодолеть встречный ветер. По плану, доставив плоты в Копенгаген, Пароходы должны были вернуться и взять на буксировку еще два плота, забрав их у грибной флотилии. А еще, из Средиземного моря был срочно вызван адмирал Ушаков. Приехав в Эвер, он должен был забрать местную эскадру, состоявшую, правда, в основном из фрегатов и корветов, и направиться с нею в Зунды. Здесь ему предстояло дождаться подхода основных сил Балтийского флота, а также датских и шведских кораблей и принять над командование над объединенным флотом с целью недопущения ухода английских сил из Балтики обратно в Северное море, и ловушка захлопнется. Между тем эскадра Паркера вышла в южную часть Балтийского моря и атаковала шведскую Померанию. Действительно, силы шведов здесь оказались совершенно ничтожны. Однако, как выяснилось, гавань Штральзунда еще менее глубоководная, чем окрестности Копенгагена, так что эскадра в полном составе стояла поодаль, изображая дальнюю блокаду, пока несколько бомбардирских кучей обстреливали город и гавань. Результат оказался крайне скромным. Суда в гавани не получили почти никаких повреждений. Ремонт судов Коллингвуда продолжался более полутора месяцев. Порт Данцига оказался гостеприимным, но крайне бюрократизированным. Пока прусские власти решали, как поступить с невесть откуда свалившейся им на голову английской эскадрой, настал май. Тем временем наконец-то сменилось направление ветра, и Коллингвуд готов был уже покинуть Данцигскую бухту. Оставалось только дождаться подкрепления из Англии. Вице-адмирал Сомерс должен был провести через проливы эскадру из 7 линейных кораблей, 2 фрегатов и большого количества вспомогательных судов и транспортов. Паркер и Коллингвуд особенно ждали плоскодонные бомбардирские кучи, способные успешно действовать против береговых укреплений в условиях Балтийского мелководья. Эскадра вице-адмирала Джеймса Сомерса действительно появилась на Данцигском рейде в конце мая, но состав ее оказался много слабее ожидаемого, а корабли несли следы боевых повреждений. Его сильно поврежденные корабли встали на рейд Данцига по соседству с эскадрой Коллингвуда. Во время прохода Рисунна нас обстреляли датские канонерки и плавучие плоты. 2 линейных корабля сгорели. Много вспомогательных судов и транспортов спустили флаг, объяснил Сомерс. Новость крайне встревожила адмирала. Стало понятно, что датчане и русские намерены постепенно полностью перекрыть свободный проход на Балтику, выстроив через Зунды мощный барьер в виде береговых и плавучих батарей, эскадр канонерок и собственных флотов. Могло получиться так, что английская эскадра окажется вдруг отрезанной от метрополии. Осознав эту угрозу, Паркер немедленно собрал военный совет с вопросом, что следует предпринять в этих условиях. Наиболее логичным казалось немедленно уйти из Балтики. Но сделать это сейчас, значит перед всем миром признать свое поражение. Вас не простят, сэр. Ваша репутация будет уничтожена, а карьера разрушена. Убежденно произнес он, чтобы поддержать свою честь. Нам нужна победа. Возможно, нам следует атаковать Балтийский порт. Это довольно глубоководная гавань, и обычно там бывает много русских купеческих судов. Контр-адмирал Коллингвуд считал, что проблема не так уж и велика. Датчане действительно пытаются противодействовать свободе мореплавания в районе Балтийских Зундов. Но остановить они нас не в силах. Мы всегда пройдем через Зунды, пусть даже с боем, под огнем береговых батарей. Давайте прорываться из Балтики через Большой Бельт. Там мы нанесем поражение русским и шведам, утопим их флоты и вернемся в Нор победителями. Датчане понесли в последнем сражении большие потери, чем мы. Они ослаблены нашим огнем, а шведский флот так и не оправился после Выборга. Вы, конечно, правы, Кадберт, сомневающимся тоном возразил ему вице-адмирал Сомерс. Однако, примите во внимание, что Зунды нужны нам не только для того, чтобы пропускать наши линейные корабли. Завтра лорды Адмиралтейства заставят нас вернуться на Балтику. И что же, эскадра будет нуждаться в постоянном снабжении, пополнении убыли в команде, в подкреплениях, наконец. И если все это будет происходить под обстрелом, мы не сможем действовать в Балтике свободно. И что же вы предлагаете? Спросил контр-адмирал Коллингвуд тоном, в котором явственно сквозило. Ну и что ты с этим сделаешь, умник? Полагаю, нам надо обратиться к правительству, с тем, чтобы оно организовало против Дании сухопутную экспедицию. Если мы не можем принудить датчан к выходу из Лиги одними обстрелами с моря, надо твердой ногой встать на сушу. Идея эта показалась Паркеру неплохой. Особенно ценной казалась возможность переложить бремя активных действий с флота на засидевшихся сухопутных крыс. И в Лондон ушло письмо с соответствующими соображениями. Паркер очертил положение флота самыми черными красками, обещая крах снабжения и полную капитуляцию, в случае, если не будет предпринято самых срочных политических мер. Увидев письмо Паркера, Питт-младший разразился проклятиями. «Воевать с Данией – это означает, кроме всего прочего, воевать и с Россией». Текст тайного соглашения между этими державами уже был ему известен. Не то, чтобы английский премьер-министр сильно опасался русских казаков на Пикадилли-стрит, но усложнять и так непростое положение Англии ему решительно не хотелось. Особенно неприятным представлялось полное прекращение торговых отношений, после чего первоклассные русские корабельные товары пришлось бы заменить на третьесортные американские и канадские. И в хитроумном мозгу премьера родился отличный план – натравить на Данию пруссаков. Пруссия и ранее оказывала англичанам такого рода услуги. Скажем, 12 лет назад она вводила войска в охваченную революцией Голландию. Так почему бы не попробовать снова, войдя в Данию с юга? Прусские войска способны сокрушить ее, и начались интенсивные переговоры о вступлении Берлина в войну против Дании. После переписки с Адмиралтейством было решено, что Паркер должен дожидаться подхода подкреплений из линейных кораблей 3-4 рангов, способных действовать в мелководной Балтике. До этого основной задачей Паркера стало прикрытие побережья Пруссии от атак с моря со стороны России или Дании. В это же время англичане усиленно уговаривали шведского короля перейти на их сторону. Но Густав III оказался крайне упертым сукиным сыном. Ни он, ни его окружение, ни его офицеры крайне не любили англичан, а после попытки обстрела Штральзунда эта нелюбовь приобрела форму мании. И у Уайтхолла осталась одна надежда – на Берлин. Ведь если договориться с Пруссией, то можно решить сразу все проблемы, обеспечить свой флот базами, найти материалы для ремонта поврежденных английских кораблей, прорвать блокаду зундов, атаковав датчан с суши. И Уайтхолл начал активно обхаживать прусского посла. К тому времени пруссаки уже третий год играли в многовекторность, направо и налево торгуя своим нейтралитетом. Надо сказать, у них это неплохо получалось, и во многом благодаря тому авторитету, который прусская армия имела со времен Фридриха Великого. Пруссия считалась, возможно, самой весомой военной силой Европы. И только я благодаря своему послезнанию был прекрасно осведомлен, что на сегодняшний день прусские войска – это колосс на глиняных ногах. Англичане очень активно начали обхаживать прусских должностных лиц, особенно Людвига Прусского. Этот дальний родственник короля, кутила и плейбой, отличался увлекающимся характером и резкостью суждений, а также постоянной нуждой в звонкой монете. Для обеспечения успеха дела посол Уитвард был вызван из Петербурга и назначен в Берлин, сумев завербовать принца Людвига для своих целей. Английский посол начал последовательно влиять на высших сановников, дабы убедить их в полезности для Пруссии вступить в войну с Данией. При этом пруссакам были предложены более чем щедрые условия и субсидии, а также крайне привлекательная для них возможность овладеть Гамбургом, Шлезвигом и Гольштейном. Эти немецкие области, издавна принадлежавшие датчанам, вызывали живой интерес Пруссии, как лакомый кусок. Дело в том, что зунские пошлины, которые Дания исправно взимала с балтийской торговли, давно уже всем надоели. И в Пруссии, которая, несмотря на отсутствие военного флота, располагала немалым торговым, давно уже зрела идея Кильского канала. К тому времени уже существовал Айдер-канал, искусственный водный путь шириной 30 и глубиной 10 футов, выполненный путем углубления русла реки Айдер и проходивший по границе Шлезвига и Гольштейна. Англичане смогли красочно расписать королю Пруссии перспективы этого канала, обещая углубить его, расширить и в дальнейшем только им пользоваться при своих негоциациях на Балтике. Это обещало прусской короне громадные, а главное, постоянные барыши, да еще и избавление от диктата датчан при пересечении Зунских проливов. И колебавшийся Фридрих Вильгельм наконец сдался. Конечно, никто не уведомил его о секретном русско-датском союзе и о том, что в случае войны Россия вступится за Данию. Правительство Пруссии долго колебалось, но сумма, обозначенная Англией, была очень, исключительно велика. Утро Семена Романовича Воронцова, бывшего русского посланника при Сент-Джеймсском дворе, было теперь похоже на все остальные. Отставленный от всех дел, он все равно каждый день направлялся в здание русского представительства на Чешем Плейс и просиживал в кабинете до обеда, напрасно думая, чем себя занять. Но сегодняшнее утро оказалось крайне необычным. В 10 часу утра под окнами раздался цокот лошадиных копыт. Опытный слух дипломата сразу отметил, что приехавшая карета запряжена по меньшей мере четверкой у лошадей, даже по английским меркам это завидная роскошь. Воронцов тут же подошел к окну. Уж не пожаловал ли кто-нибудь из парламента или Уайтхолла? Сквозь широкие рамы с частым переплетом он увидел внизу, возле входа в здание миссии, в дымке типического английского тумана, остановился большой, элегантный экипаж с обрезиненными ободами шин, дикая, запредельная роскошь. Как соскочивший с пяток широкоплечий, дюжий лакей с военной выправкой подставил снизу маленькую лесенку и почтительно распахнул дверцу кареты. На пороге появилась молодая дама, одетая с исключительным изяществом и вкусом. Она по-хозяйски оперлась об руку лакея и спустилась вниз, элегантно поддерживая полудорогого модного наряда. Семен Романович внимательно рассматривал даму сквозь плачущие стекла окна. Кто бы это мог быть? Воронцов не ожидал подобного рода визитов, и теперь был в полном изумлении. Через полминуты раздался почтительный стук в дверь кабинета. По звуку Семен Романович сразу же понял, что это Джеймс, камердинер посольства. «Войдите!» Повелительно, но вместе с тем доброжелательно милостиво воскликнул он. За время своего пребывания в Лондоне Воронцов успел усвоить манеры английского лорда. «Сударь, мадам Жеребцов ожидает вашей аудиенции», — с поклоном сообщил слуга, передавая Воронцову визитную карточку нежданной гости. «Мадам Жеребцова, это кто?» — сам себя спросил Воронцов, вертя в руках прямоугольник тисненной бумаги и смутно припоминая, что так звали пассию его петербургского коллеги. На визитной карточке золотыми буквами было затейливо выведено: «Ольга Жеребцова, посланник и полномочный представитель Российской империи в Королевстве Великобритания». Что? Прочитав этот текст, Воронцов не поверил своим глазам. Пришлось взять лорнет, дабы удостовериться, что прочитанное им не является плодом воображения. «Полномочный представитель, посол, госпожа Жеребцова, да как же это возможно?» Все слова казались простыми и понятными, но соединить вместе их смысл у Семена Романовича никак не получалось. «Посол, это что, на мое место, женщину, да ну, глупость какая-то, проси!» Торопливо выкрикнул он Джеймсу, все так же в почтительном полупоклоне ожидавшему решения лорда Воронцов. Еще раз поклонившись, слуга удалился. Неужели в Петербурге кто-то решил направить сюда женщину в качестве посланника? Да что за ерунда! Продолжал недоумевать Семен Романович. Граф, конечно, был наслышан о странных и импульсивных решениях молодого императора, но чтобы вот такое. Нет, он решительно не мог в это поверить. На лестнице тем временем раздался быстрый легкий стук каблучков, и в кабинет посла ворвалась невысокая стройная дама с пышной копной белокурых волос, выбивающихся из-под маленькой модной шляпки. Остановившись на пороге, она окинула взглядом обстановку кабинета, пробежалась по книжным полкам и, наконец, в упор уставилась на Воронцова. «Мадам, чем имею счастье видеть столь прекрасную соотечественницу в своем кабинете?» — спросил Семен Романович, по дипломатической привычке изобразив самую гостеприимную улыбку. Посетительница, однако, совершенно не ответила ему взаимностью, и даже наоборот, как будто бы обиделась. «Простите, граф, но это не я в вашем кабинете, а вы, в моем», — колко ответила дама, деловито стягивая длинные лайковые перчатки. Тут Семен Романович окончательно оторопел. «Простите, неужели вы действительно?» «Да», — коротко кивнула гостья, по-хозяйски осматриваясь по сторонам. «По представлению Министерства внешних сношений указом государя-императора я назначена чрезвычайным и полномочным посланником и представителем Российской империи в Королевство Великобритания». И первым делом, пройдясь по просторному кабинету, она задумчиво провела пальчиком по спинке кресла и, заметив на нем следы пыли, недовольно сморщила носик. «Итак, первым делом», резко обернувшись к Воронцову, произнесла Ольга Александровна, «прошу ввести меня в курс всех дел и переговоров, передать по описи все бумаги. А вот вторых, но по важности предмета, тоже во-первых, познакомить меня с нужными людьми, в особенности, с престолонаследником, князем Уэльса, и сообщить все-все-все подробности касательно его персоны, чем живет, над какими предметами размышляет, чем дышит, с кем спит, наконец». В течение этого спича, граф, справившись наконец с изумлением, заставил себя принять деловой тон. «Сударыня, не соблаговолите ли представить мне хоть какие-то письменные доказательства вашего статуса, верительные грамоты, например?» «О, да, простите великодушно, я все стремлюсь с места в карьер. Вот, извольте прочесть. Грамоты, сопроводительное письмо, распоряжение персоналу посольства, письмо к вам. Я подожду, пока вы читаете». Граф Воронцов отошел ближе к окну и при тусклом свете лондонского туманного утра перечитал все документы, благо они были достаточно лаконичны. «Государь-император просил передать вам, что не держит зла», сообщила меж тем гостья, заметив, что Семен Романович окончил чтение и всегда готов удостоить вас аудиенции и выслушать объяснение ваших недостойных действий. «Непременно. Его императорское величество так добр», — дежурно откликнулся Воронцов, тут же решив про себя ни за что не возвращаться в Россию. «Ну что же, раз с формальностями покончено, приступим к делу», — произнесла Жеребцова, поняв, что уговорить графа вернуться не получится. И Воронцов, вздохнув про себя, звонком вызвал делопроизводителя и начал передачу посольских дел. Через несколько дней документы были переданы Жеребцовой и группе молодых дипломатов, прибывших с нею следом. Семен Романович добросовестно составил и физиогномическую записку касательно персоны Джорджа, принца Уэльского, равно как и список важных персон, имеющих на него влияние, с краткой характеристикой каждого. И Ольга Александровна, внимательно все проштудировав, долго над ним размышляла, в задумчивости прикусив своими перламутровыми зубами коралловые губки. И, наконец, встряхнув головой, будто бы на что-то решившись, своим длинным накрашенным ноготком несколько раз энергично подчеркнула имя Бобромила. Глава 21. Разгром принца Гогенлой произвел на всех изрядное впечатление. Однако же было понятно, игра еще не сыграна. Герцог Брауншвейгский, узнав, наконец, что против него стоит совсем не вся русская армия, а лишь слабый заслон, пусть и под началом знаменитейшего из русских полководцев, решил поначалу попытаться разгромить Суворова и перешел Неман. Силы сторон были неравны, отличаясь почти в 5 раз. 17 тысяч русских против 83 тысяч пруссаков. Суворов искусно и яростно оборонялся. Ни дня не проходило без арьергардного боя. Огромную роль играла здесь конная артиллерия. По разработанной Александром Васильевичем методике, наши артиллеристы действовали дивизионами по 2 батареи. Первая, заигрывающая, выносилась вперед. Вторая ставилась в 3-4 сотнях сажен далее от противника и укреплялась турами. Обе батареи тщательно маскировались. Когда пруссаки в плотных походных колоннах приближались на дальность картечного выстрела, первая батарея открывала по ним внезапный огонь. Пруссаки педантично начинали перестроение из походной колонны в боевые линии побатальонно, что занимало просто уйму времени. И все это под огнем нашей артиллерии. Если какой-то толковый офицер авангарда все-таки решался отвести колонны немного назад, выйдя из-под картечного обстрела, потери от этого совершенно не уменьшались. В этом случае в ход шла русская шрапнель. Когда, наконец, прусские батальоны начинали наступление, как всегда, медленным, ровным размеренным шагом, сберегая строй и тщательно выравнивая ряды, и неся при этом дикие потери от нашей картечи, первая батарея сворачивалась, а в дело вступала вторая, прикрывавшая ее отход. Но главное веселье начиналось, когда прусские солдаты достигали, наконец-то, оставленной нашими артиллеристами позиции и с восторгом захватывали брошенные там зарядные ящики. Некоторые из этих повозок внезапно взрывались, осыпая все вокруг картечью. Это были наши подвижные мины. Некоторые зарядные ящики наши артиллеристы забивали картечью, поместив в середине бочонок пороха и установив в него электрозапал. В результате получался некий примитивный аналог мины МОН-50, с огромным осколочным эффектом в выбранном секторе поражения. При удачном подрыве такая мина была способна уничтожить сразу десятки, а то и сотни вражеских солдат. После нескольких подобных случаев прусские солдаты попросту стали бояться атаковать наши артиллерийские позиции и даже приближаться к батареям, уже покинутым нашими солдатами. Прусские солдаты пытались разрядить наши мины оружейными выстрелами, вызвав их преждевременное срабатывание. Однако пороховой заряд у наших мин был заключен в толстую оболочку из нескольких рядов чугунной картечи, так что выстрелы прусских гренадеров обычно не достигали цели. Тем не менее, несмотря на все искусство и героизм русских войск, пруссаки вскоре приблизились к Вильно. Однако здесь герцога Брауншвейгского настигло срочное предписание прусского короля незамедлительно возвращаться для защиты Берлина. Пока герцог увлеченно гонялся за слабой армией Суворова, прусские силы в Польше переживали самую драматическую катастрофу, какую только можно было себе вообразить. Вслед за разгромом и капитуляцией армии генерала Гогенлой русско-польские войска под общим командованием генерала Бонапарта ворвались в пределы прусской Польши и вскоре заняли Варшаву. Всю Великопольскую территорию и Мазовию немедленно охватило национальное восстание. Малая Польша, находившаяся под властью австрияков, тоже заволновалась. Однако здесь наши агенты всячески сдерживали мятежников с тем, чтобы не спровоцировать преждевременного конфликта с Веной. Прусские гарнизоны, маршевые колонны, запасные батальоны и рекрутские депо окружались восставшими и полностью вырезались. Всюду формировались отряды конфедератов, быстро бравшиеся под контроль офицерами, специально высланными Тадеушем Костюшко вперед. На огромных пространствах воцарился настоящий хаос. Русский конный авангард, высланный для помощи восставшим, чаще пресекал эксцессы в виде поголовного уничтожения пленных, чем оказывал им действительную военную поддержку. Руководил и координировал силы восставших генерал Домбровский, приехавший для этого из Франции. Этот небесталанный боевой командир сумел собрать из восставших более 30 тысяч штыков, пополнивших обескровленную армию Костюшка. Огромное количество прусских солдат в этой местности составляли этнические поляки, которые, заслышав о поражении пруссаков и вторжении русских войск, массово дезертировали из прусской армии, переходя к восставшим. Кончилось с тем, что таких солдат сформировали отдельные батальоны, сохранившие свою прусскую униформу и лишь надевшие двухцветные польские кокарды. В результате, несмотря на то, что пруссаки для того, чтобы предупредить возможные волнения, оставили на территории Польши 10 000 полевого войска, его фактическая боеспособность оказалась равна нулю. После вступления русских и армии Костюшка в Варшаву тот издал воззвание, призывая поддержать русскую армию в борьбе с пруссаками. По всей освобожденной территории были созданы провинциальные комиссии, которые взяли на себя управление административным аппаратом, обеспечивая порядок и предотвращая социально-экономические беспорядки. Стали формироваться польские вооруженные силы в Познани, Калише и Канине. 10 октября произошли столкновения с прусскими войсками под Остшишувом и Кимна, а 13 октября восстание переместилось в район Сиродза. В это время Домбровский уже проводил мобилизацию в кантональной системе, призывая к оружию одного человека из 10 хуторов. 23 октября была объявлена всеобщая мобилизация. С самого начала как повстанческие отряды, так и войска, состоявшие из рекрутов, назначенных Домбровским, систематически очищали Великую Польшу от прусских войск. Действия распространились и на соседние районы, и в ноябре повстанцы захватили крепости монастырь Ясная Гора. Спою возле этого монастыря конный отряд Людвига Прусского был разбит, а сам он погиб, получив удар в живот от польского касинера. Ужасная гибель этого принца произвела в Пруссии самое гнетущее впечатление. Между тем русские войска под командованием генерала Бонапарта стремительно продвигались вглубь Польши. Никто из полководцев не умел так пользоваться плодами победы, как он. Неумолимо преследуя остатки прусских войск, он в недельный срок прошел от Варшавы до Познани. В Берлине началась паника. Войска герцога Брауншвейгского были срочно отозваны для защиты столицы. Берлинский кабинет надеялся, что прусские крепости смогут на какое-то время сдержать наступление русских войск. С Саксонией был заключен союз, по условиям которого она прислала в прусскую армию 20 000 человек, а с Гессеном велись переговоры, так как курфюрст не хотел высказываться слишком рано. Армию под командованием генерала Рюхеля, осаждавшую Киль, также отозвали, и теперь она ускоренным маршем двигалась к Берлину. Под влиянием крика, поднятого партией Гогенлоя, и уже пережитых неудач начало распространяться и крепнуть мнение, что армию ведут к гибели. Известие о занятии Варшавы, а затем и Познани, где у немцев имелись значительные военные склады, магазины, еще более увеличило общее недоверие и растерянность. Повсюду говорили об измене, причем неуклюжие воображения не знающих обстановки офицеров и необученных солдат, как это обычно бывает, начало создавать самые необыкновенные предположения. В эти дни наша армия действительно обнаруживала признаки состояния горячки, и общая сумма ее моральных сил была значительно ослаблена, хотя отдельные лица сохранили ясность мысли и бодрость. Итак, армия была на 20 000 человек слабее, чем она могла бы быть, без доверия к своим начальникам, уже наполовину побежденная мыслью о непобедимости противника. Однако генерал Бонапарт не повелся на такую уловку. Блокируя прусские гарнизоны с силами польских повстанцев, сам неумолимо продвигался вперед и 6 ноября подошел к Эльбе. Здесь его ждали прусские войска под командованием фельдмаршала Миллендорфа. Миллендорф, несмотря на почтенный 70-летний возраст, не подорвавший, впрочем, его жизненных сил, почтенный и импозантный, внешне казался настоящим военным. Но по существу он ни на волос не был меньшим царедворцем, чем тот же герцог Брауншвейгский, и при этом бесконечно уступал последнему в широте ума, глубине познания и жизненного опыта. Во время семилетней войны он в чине штаб-офицера гвардии служил с большим отличием, основывавшимся, вероятно, главным образом, на личной храбрости и твердой решимости. Но последовавший затем 31 год периода мирного времени, полное отсутствие систематического образования и умственной деятельности мало-помалу превратили его военные дарования в фикцию, и он опустился до роли просто хорошего статиста на традиционных военных празднествах в Потсдаме и Берлине. Задачей фельдмаршала было не допустить переправы русских войск через Эльбу. С этой целью он, желая быть сильным в каждом пункте одновременно, раскидал свои войска на самом широком фронте, охраняя мосты и предмостные укрепления. Генерал Бонапарт, узнав о диспозиции фельдмаршала Миллендорфа, только усмехнулся и 10 ноября навел 3 понтонных моста в районе городишки Лёбус, между Франкфуртом на Одере и Кюстрином. Крепость Кюстрин тотчас же была блокирована польскими повстанцами, а Бонапарт, развернув свои колонны широким фронтом на юг, окружил основные силы Миллендорфа под Франкфуртом. Разрозненные силы фельдмаршала были разгромлены по частям. Особенно отличились тут конные корпуса Деприрадовича, Платова и Остермана. Вскоре Миллендорф, запертый во Франкфурте, капитулировал. С ним сдались 23 000 солдат и офицеров. Победителям досталось более 80 полевых орудий, множество знамен и огромные запасы провианта. 14 ноября русская армия вступила в Потсдам. На следующий день русский командующий получил ключи от Берлина и вступил в крепость Шпандау, взяв в ней просто грандиозные трофеи. В Париже дела прусского кабинета также велись крайне скверно. Оказалось, что маркиз Луккезини, представлявший Берлин перед директорией, скрывал многие важные подробности взаимоотношений двух стран. Между тем внезапно и очень сильно ухудшилось отношение Пруссии с Францией. Директория вдруг захотела забрать ее рейнские владения, так называемую Франконию, и, не объявляя войны, ввела туда 2 армейских корпуса. Луккезини пришлось отозвать, но было поздно. Фактически Франция, под предлогом союзнических отношений между Пруссией и Англией, развязала военные действия, оккупируя Франконию и подбираясь к Ганноверу. Однако берлинский двор не сдавался. С Саксонией с трудом заключили трактат, по которому она двинула на соединение с прусской армией 18 000 человек, то есть, примерно, половину своей армии. Трактат был окончательно оформлен так поздно, что саксонские войска были причиной задержки выдвижения собственно прусских сил, направленных против французов. Курфюрст Гессенский крутился и изворачивался совершенно в стиле прусской политики. Он хотел дождаться победы прусского оружия, чтобы затем высказаться, а в случае, если бы этой победы не последовало, он в силу священных прав нейтралитета чувствовал бы себя так твердо, как скала среди бушующего моря. Иные союзники Пруссии, Мекленбург-Ангальту, Шварцбург, князья Липпе, видя, как идут дела, великодушно решили оставаться нейтральными, глубоко наплевав на судьбу Берлина. Один только герцог Веймарский прислал егерский батальон, разумеется, ничего не решивший. Таким образом, из знаменитой, всегда готовой к бою 200-тысячной прусской армии в самом решительном бою, какой ей когда-либо приходилось вести, оказалась на месте и в готовности только половина, а армия, которую Пруссия собрала против французов в Тюринге, имела в своем составе вместо 50-тысячного союзного корпуса всего только 18 000 саксонцев. Но все же, главной причиной прусской катастрофы оказались неверные решения самих берлинских теоретиков. Без их ошибок, допущенных и самим кабинетом и военным ведомством, можно было, используя имевшиеся налицо вооруженные силы, удерживая крепости и переправы, свести дело в ничью. Но достаточных войск для этого уже не было. Лучшие силы прусской армии, 80 000 штыков и сабель под командованием герцога Брауншвейгского, вернулись из Вильна к стенам Кёнигсберга. Еще 50 000 под командованием генерала Рюхеля находились в Шлезвиг-Гольштейне, действуя против датчан. Таким образом, прусская армия была разорвана на 2 части, находившиеся на противоположных сторонах страны. И это в то время, как враг подходил к Берлину. Столь чудовищную ошибку мог допустить лишь один человек в мире. И я знал, что генерал Пфуль меня не подведет. Волна победы донесла русскую армию не только до Вислы и Одера, а даже до Эль-Байрейна, где сила победы до известной степени выдохлась, движение приостановилось и где было встречено первое новое сопротивление со стороны ладмилиции. 15 октября пал Бреслау перед войсками Костюшка, 25 октября пал Глагау перед казаками Платова. Затем 29 октября был занят форт Пластенбург под Кульмбахом, взятый войсками Домбровского, 1 ноября пал Хамельн, 19 ноября Чинстахов перед отрядом поляков и русской конницы, осажденный Кюстрин сдался 20 ноября, капитулировав перед силами Юзефа Понятовского. Затем, 25 ноября пал Штеттин, а 2 декабря пал перед Шпандау перед Бонапартом. А ранее, еще 23 октября, войсками Багратиона был занят Кенигсберг. Без быстрого падения всех крепостей, расположенных на театре военных действий, это вряд ли могло бы случиться. Если бы эти крепости не были сданы без правильной осады, то для их обложения и осады нам пришлось бы из 6 корпусов своей главной армии выделить не менее 4 корпусов, и дальнейшее наступление оказалось бы невозможным. Причина оказалась в том оглушающем страхе, которое внушило наше стремительное продвижение от Варшавы к Берлину. Пожалуй, тут генерал Бонапарт продемонстрировал блестящее предвидение стратегии Блицкрига.